Арка вторая. Гильдия. Игра проиграна. Неизвестный автор. Глава 11. «Да, я знаю, я тоже вас люблю. Пока», — проговорил Алан, заканчивая сеанс видеосвязи с родителями. Он позвонил им сразу же, как вышел из игры. Процесс разъединения не был мгновенным. Прошло где-то 2,5 часа, прежде чем Алан окончательно вернулся в реальный мир. Что происходило в это время, Алан не помнил совершенно. Ответив на их вопросы, на те, на которые мог, он проверил электронную почту. В ящик за время его отсутствия упало всего одно письмо. Ледоволк просил связаться с ним по завершении обучения. Несмотря на предупреждение главного администратора, все казалось таким обычным. Алан чувствовал себя капельку сильнее, возможно, чуть более здоровым, но при этом и все. Никакой Евы в его сознании. Если уж его что и зацепило, так это непривычное отсутствие его улучшений. Ему казалось, что мысли едва ворочаются в его голове, память затуманена, а тело рыхлое и неповоротливое. Реальность, если так можно сказать, казалась несколько менее реальной, как будто слегка поплывшая картинка. Почувствовав легкий голод, Алан осмотрелся. Две капсулы были заняты. Китана и та, что рядом с ней. Капсула ледоволка и еще одна были пусты. Алану стало интересно, чья она. Он решил, что в одной из капсул лежит спонсор Китаны, которого он пока не встречал. Продуктов на кухне было много, но поскольку Алан не умел готовить, он решил спуститься вниз, в столовую, где работал повар. Несмотря на то, что он безвылазно провел в этой комнате последние несколько недель, всего неделю в реальном времени, она все еще казалась Алану чужой и непривычной. Роскошный интерьер, картины на стенах и чудесный вид из пентхауса заставили его почувствовать себя немного неуютно. Алан проверил табличку в лифте. Кухня находилась на 15 этаже. Проведя по пульту идентификационной картой, которую получил в Omnitek, он спустился вниз. Кухня оказалась довольно незамысловатой. Массивная гранитная стойка-столешница и деревянный обеденный стол на 12 персон. За столом в этот момент обедали несколько человек, все в светло-серых комбинезонах Omnitek'а. Еще один стоял у стойки. Это был молодой человек в одежде повара. Алан предположил, что это и есть тот самый шеф-повар. Он попросил бургер с картошкой фри, и повар пробормотал что-то насчет того, что никто не просит сделать его нормальную еду. Юноша тем временем достал телефон, решив посмотреть, что творится в мире. Как оказалось, многое. Россия, Китай и ряд других стран, не входящих в НАТО, вышли из состава правительства Объединенного мира из-за разногласий по поводу того, на что идут налоги. Якобы предпочтение отдается проектам западных стран. Разумеется, поскольку все насилие утекло в игру, для широкой публики все выглядело довольно мирно. Но страсти в игре, должно быть, кипели нешуточные. Ходили слухи, что эти страны начали спонсировать легион людей и готовились к дебюту в игровом мире с целью взять контрольные точки родной планеты в свои руки. Алан подивился глупости человечества. Всего через 1,5 года инопланетяне могли начать войну по захвату Земли, а люди тратили время и ресурсы, воюя между собой. К сожалению, пока Алан ничего не мог поделать на этот счет. Однако он решил отныне внимательнее следить за новостями. Надо же знать, как развиваются события. Он отправил ледоволку сообщение, что вернулся в мир живых. Кто-то похлопал его по плечу. Алан обернулся и увидел неприметного человека в Omnitek-овском комбинезоне. «Ты Адам Нагибатор?» «Да, это мой ник». «У меня для тебя послание от Легиона Людей. Для ясности, я лишь посланник. Лично я против тебя ничего не имею». Мужчина нервно огляделся. И Алан жестом показал ему продолжать. Их сообщение звучит так. «Прекрати совать свой нос в политику Земли, а не то...» «А не то? А не то что?» «Я не знаю, это все сообщение». Мужчина пожал плечами. «Я должен вернуться к игре». Он развернулся и ушел. Несколько выбитый из колеи, Алан прикончил свою еду и вернулся в пентхаус. Как легион людей отследил его в реальном мире? И как они сумели увязать его личность и то, что он сделал? Что они вообще знают? Кураторы не допускают насилия в реальном мире, ведь так? Он вышел из лифта и обнаружил, что его уже дожидается ледоволк, сидя за деревянным столом в углу комнаты. Алан поймал себя на мысли, что не может вспомнить, был ли этот столик тут раньше. «Привет, Алан. Похоже, твое обучение было весьма насыщенным. Ты явно принял мои слова близко к сердцу. Сомневаюсь, что кто-либо другой действовал так нагло во время обучения, как ты». Алан уселся напротив ледоволка, стараясь припомнить, что он там ему советовал. «Отнесись к игре, как к игре, или как-то так». «Итак», — произнес ледоволк, растягивая слоги. «Что планируешь дальше?» «Ну, мне рекомендовали вступить в гильдию «Черная роза», так что сначала отправлюсь к ним», — сказал Алан. «Ты ничего не забыл?» — спросил ледоволк. «Что?» — Алан замешкался. «А, ты имеешь в виду мой долг? Деньги текут рекой. Скорее всего, я смогу с тобой расплатиться в течение считанных месяцев». «Нет, план был не такой», — сказал ледоволк, лениво прикрыв глаза и вцепившись в край деревянного стола. Алан слегка отодвинулся. «Ты должен был полететь на кузнечики на Марс, а там выполнить для меня несколько поручений. Слушай, я по-прежнему к твоим услугам, только на Кисате», — ответил Алан. «Не понимаю, в чем проблема?» «Проблема в том, что я рассчитывал на твою помощь на Марсе, а не на Кисате», — рявкнул ледоволк. «Как будто я вручил тебе билет на самолет до Лос-Анджелеса, подвез тебя в аэропорт, а ты вместо этого оказался на Луне. Мне нужен человек на Марсе, тот, кому я доверяю. На Кисате у меня и без тебя есть люди». «У тебя есть люди в гильдии Черной Розы?» — спросил Алан. «Нет». «Вот теперь будут». «Нет. Как только прибудешь на Кисат, садись на первый же корабль обратно в Солнечную систему», — велел ледоволк. Алан секунду смотрел на него, затем снова заговорил. «Извини, но не думаю, что это возможно. Если только ты не скажешь мне, что такого важного может быть на Марсе. Судя по информации из достоверного источника, я смогу стать намного сильнее, как игрок, если присоединюсь к влиятельной гильдии». «Из достоверного источника?» «От главного администратора». Ледоволк сделал паузу. «И он сказал тебе присоединиться к этой гильдии?» «Да». «Извини». Ледоволк потер лицо. «Но ты нужен мне на Марсе. Я вынужден прибегнуть к тому, что ты мне должен». «И почему я должен тебя слушать?» — спросил Алан. «Потому что это прописано у тебя в контракте». Алан посмотрел на него, удивленно вскинув брови. «В каком еще контракте?» «Контракте должника. Том, в котором ты согласился выплатить мне долг за капсулу. Не помню, чтобы я что-то подписывал». «Согласно галактическим законам, это и не требуется. Достаточно четко выраженного согласия». «Как в игре», — сообразил Алан. «Да, точно так же действуют соглашения в игре», — ответил ледоволк. «Ты должен обращать больше внимания на окружающий тебя мир. Правила изменились. Ты выразил согласие устно, и этого контролёрам достаточно. Я требую немедленного погашения долга. И если ты не сможешь собрать необходимую сумму, то в соответствии с условиями контракта станешь моим слугой. После этого я прикажу тебе лететь на Марс». «Но ты же сказал, что капсула стоит больше миллиона кредитов. Я мог бы просто ее продать». «Можешь, но тебе придется найти покупателя за 12 часов. Капсулы – это тебе не горячие пирожки, их пачками не берут». «Я могу продать мой искин». «Да, можешь», — согласился ледоволк. «Но сомневаюсь, что ты на это пойдешь. Я по твоим глазам вижу, что ты уже крепко сидишь на крючке у игры. И это уже не изменить. Послушай, Алан, я не пытаюсь тебя принудить к настолько кардинальным решениям. Мы когда-то были товарищами по гильдии, но сейчас все намного серьезнее. Я даю тебе неделю на то, чтобы ты нашел деньги и присоединился к гильдии Черной Розы. В противном случае ты вернешься на Марс, договорились?» Алан обдумал это, поискав с телефона законы в интернете. Похоже, ледоволк и в самом деле заключил с ним контракт и мог сделать Алана практически рабом, если не выплатить ему долг. Алан пристально посмотрел на ледоволка и, наконец, выговорил. «Хорошо». Тот кивнул. «Отлично. Но мне придется подкорректировать мои планы. Свяжись со мной в игре, как представится возможность». С этими словами он поднялся, открыл капсулу и забрался внутрь. Алан глубоко вздохнул, глядя в потолок. «Неделя на то, чтобы собрать миллион кредитов, 10 миллионов долларов. В теории это возможно. В худшем случае ему просто придется купить билет до Марса. Но так или иначе, деньги ему понадобятся в любом случае и быстро. Он не горел желанием вечно оставаться на побегушках у Ледоволка. Алан быстро переоделся. Пусть старая одежда и казалась абсолютно чистой, но он все же провел в ней чуть меньше недели. После этого он также забрался в капсулу и закрыл глаза.